Особенно смущенно выглядела зеленая помана спраут. В столовой она вела себя прилично, но иногда любила сорвать свежий овощ в теплице и съесть прямо там, не помыв. Пыльцой были посыпаны поверхности в школе и те, кто не мыл руки, конечно же, рано или поздно проглатывал немного краски. Выяснив причину, многие стали вести себя куда как чистоплотнее и аккуратнее. Почти никто не брал еду руками, даже бутерброды теперь ели как датчане, ножом и вилкой. Число цветных учеников пошло на убыль, хотя потом еще целый год нет-нет, а проскакивает очередной зеленый товарищ или оранжевая, как апельсин, девушка. Аудитории-то почистили, но перетрясти все книги и вымыть землю в парниках было невозможно. Преподаватели были в затруднении, с одной стороны эта шутка наделала много шуму и изрядно потрепала всем нервы, поэтому зачинщиков надо отыскать и наказать, благо что теперь понятно, как пыльца попадала в еду, и где нужно искать тех, кто ее рассыпает. С другой стороны, вреда никому не причинили, даже подняли уровень дисциплины и воспитания, тут наоборот похвалить стоит. На общем педсовете решили все оставить как есть, наказывать никого не стоит, но и хвалить ни за что. Только Дамблдор тихонько посмеивался в свою бороду, он-то знал, чьих это рук дело, портреты доложили. Я же сидел в своей лаборатории и радостно улыбался. Достать пыльцу через братьев было несложно. Она тут считается бросовым ингредиентом в зельеварении. Дальше я с братьями, разделив пыльцу по цвету, посыпали двери, косяки, ручки и парты соответствующей пыльцой. Отдельно сходили в библиотеку и засыпали оранжевой пыльцой побольше книг, зеленую в теплице подбросили днем на перемене. Месть сладка. Если уж быть откровенными, то жертвы у шутки были, хоть и не все это заметили. Градация цветов была такой, что были более престижные цвета и отстойные. Так оранжевый был самый спорный цвет. Конечно, неприятно, но не особо страшно, а где-то даже престижно. Если оранжевый, значит книги читает постоянно, значит умный. Когтеврановцы вообще не поняли, что не так. Там многие любят заточить бутерброд под книжечку, так что почти весь факультет ходил оранжевый. У нас с таким цветом попалась Гермиона. Синий и красный несут некоторую нотку брезгливости, но также вполне простительны. Рон синим всю неделю проходил, но как начал есть столовыми приборами, все об его раскраске забыли. Зеленый тоже ничего, но как я уже говорил, у местной аристократии особенный пунктик на грязи и земле, да еще и отличительный цвет слизеринцев тут не пользуется хорошей славой, поэтому зеленые студенты вызвали такую волну негатива. Самые пострадавшие, это естественно фиолетовые, никому не понравилось, что человек, сидящий рядом с тобой, прежде чем подать тебе руку, вытирал ей свою жопу. Репутация учеников, замеченных в фиолетовой раскраске, падала ниже плинтуса, девушки бросали фиолетовых парней, а парни фиолетовых девушек, хотя ходят слухи о том, что пара извращенцев наоборот бегает теперь за фиолетовыми девами. В целом их старались обходить стороной и ни в коем случае не притрагиваться, как будто они больны проказой или чумой. Особенно доставалось таким на Слизерине, среди потомков аристократов, политиков и богачей этикет знали все, сам факт того, что ты ешь руками как варвар, а не столовыми приборами, был достаточным, чтобы тебя подвергли остракизму, а уж тот факт, что ты и руки после туалета не моешь, да еще и ешь ими, вызывал неподдельное отвращение. Фиолетовые быстро стали париями на Слизерине, их социальный статус упал даже ниже нелюбимых ими грязнокровок. Я же постарался, чтобы в фиолетовую фракцию попали все мои обидчики. Пыльцу не обязательно наносить на двери и ручки туалетов, ее можно нанести и на мантию. Когда старшекурсники обездвижили меня очередным ступифаем, подняли и стали бить, естественно пыльца попала им на руки, а отдельным ублюдкам я ее специально в тарелку сыпанул, просто проходя мимо. Никто не слушал их оправданий. Мои фиолетовые синяки и фингалы – ничто, по сравнению с их фиолетовыми тушками, а репутация темного мага куда лучше репутации говноеда. Ха-ха-ха-ха-ха. Глава 16. Время варить. Примечание к части. Сломаем зло и приготовим ад. Мусцли триби оф дангерант ексцеллинце. Цакинг бэтхебак. Хттпс www.youtube.com watch vjs 5 и подив 5. Потихоньку переводим поезд произведения на рельсы канона, или куда-то рядом. Сперва яство, потом лекарство. После грандиозного замеса с цветными учениками, я не только свершил свою месть, но еще выиграл пару щелбанов для драка. В первый день шутки я случайно повстречал его в коридоре, Ну и поспорил, что через неделю Рон будет есть только столовыми приборами, а также, что оранжевое покрытое синим, это не апельсин в изоленте, а когтевранец. Сам Драко, кстати, обладал исключительными манерами за столом и поэтому в ходе всей эпопеи сохранил свой бледный цвет лица. Как стали появляться объявления, он признал поражение. Близнецы же насели на меня в два раза сильнее. Хоть их и грело чувство сопричастности к тайне, а чувство собственного величия довольно урчало, смотря на результаты, гордыня была не удовлетворена. Признаться в авторстве данной проделки было равноценно смертному приговору, поэтому никто так и не узнал и не смог восхититься двумя рыжими бестиями. Дав им взятку сладостями, прихваченными из дома, удалось откупиться от них на время. Некоторые сладости были неизвестны в магическом мире, например, тут никто так и не догадался запихать орехи с карамелью и суфле в шоколад, так что сникерсы оказались весьма ценной валютой. Вот наступил Хэллоуин, идеальное время для очередной шутки. На этот раз авторство можно и раскрыть, так как суровых жертв не намечалось. Я просто взял из своих запасов леденцы и смазал их зельем дыхания дракона. Дальнейшие планы предполагали смешать их с обычными конфетами и устроить нечто вроде русской рулетки. Дыхание дракона – это некий аналог перцовки, зелье вызывает сильное жжение, как будто ты килограмм перца сожрал за раз и запил все соляной кислотой, а при выдыхании через рот образуется небольшой поток пламени. Правда, эффект недолгий, от простого перца дольше страдаешь, тут же эффект скорее магический, чем химический, в конфетах зелья хватает на пару секунд жжения и один выдох. Как я уламывал с ней по на рецепт, я даже вспоминать не хочу. После того, как я получил некое удовлетворение от наказания моих обидчиков, я подумал, раз все считают, что по вечерам с ней меня чему-то учит, то неплохо, чтобы это было правдой. Если быть откровенным, на отработки-то я ходил и не забил на них в надежде получить знания от Снейпа. То, как он посадил меня в лужу на первом занятии, меня несколько задело. Поэтому я со страшной силой насел на преподавателя на тему получения знаний. Начал подлизываться к зельевару, в ход пошли все возможные уловки, подкуп и преследования. Каждую свободную минуту я искал Снейпа и доставал его вопросами по теме. Сначала он снимал баллы, потом назначал отработки, потом начал сбегать, просто завидев меня, потом начал прятаться, доконали его в итоге три события. Как-то я подловил его, когда он разговаривал с директором Дамблдором, стоя в коридоре. Упустить такой шанс я не мог и пристал к нему с вопросом о том, как правильно варить зелье от бородавок. Сначала с ней решил отмазаться от разговора под предлогом того, что он сильно занят разговором с директором, однако тут он слегка обломался. Великий светлый волшебник и сам был не прочь поговорить о зельеварении и достаточно понятно объяснил несколько терминов. Пока зельеварение, как и прочая магия, мне не очень удавалось, и я просто тупо заучивал рецепты, а учитывая, что у волшебников своя терминология, то названия ингредиентов иногда сбивали с толку. Директор же рассказал все достаточно развернуто. А откуда вы все это так хорошо знаете? Мне было искренне интересно. Это потому что вы директор? Нет, отнюдь. Просто я занимался алхимией у самого Николаса Фламеля. Он тоже любил вникнуть в каждую деталь рецепта и меня приучил. Вот здорово. Посмотрев на преподавателя зельеварения и оценив обреченно надменное выражение его лица, восхитился я. Кажется, у меня есть план, как получить индивидуальные уроки, а у меня так не получается, поэтому я и бегаю за мистером Снейпом. Вот было бы отлично, если бы он согласился уделить мне некоторое время после отработок, все равно мы оба в учебном классе. Северус, мальчик мой, ну что же ты так, ты же видишь, как Гарри тянется к твоему предмету. Я думаю, что полчаса в день не такая большая проблема для тебя. Снейп, конечно, попытался отказаться от такой чести, но в итоге директор его уломал. Так я получил законные консультации. Второе событие, которое примирило зельевара с оказанием мне помощи, случилось буквально на следующем нашем занятии. Меня опять подловили в коридоре и наставили синяков. Хорошо, что очки опять не разбили. Я не успевал сбегать в медпункт и приперся на отработку занятия как есть, с фингалом, ссадиной на полскулы и разбитой губой. «Поттер, у вас руки так учебниками заняты, что вы решили дверь лицом открыть». Конечно, подземный змей не мог не пролить чуток яда, увидев меня в таком состоянии. «Не обращайте внимания, сэр, я просто не успел сходить к мадам Помфри, после очередной встречи со старшекурсниками, Почему-то разоткровенничался я. И часто у вас проходят столь активные встречи? Не очень, обычно не больше одной в день. Вот как, и что же послужило причиной столь жаркого диспута? А вы не слышали? Притворно удивился я. Я же темный маг, по ошибке попавший на Гриффиндор. А любой настоящий гриффиндорец просто должен дать битву злу. На этих словах Зельевар отошел в дальний угол кабинета и вернулся с небольшим сундучком. «Так это вас так гриффиндорцы разукрасили?» Не дождавшись ответа, Снейп усадил меня на стул и начал достаточно умело обрабатывать мои повреждения. Напоил какими-то зельями, мне стало легче, но сознание от них слегка поплыло. В тот вечер я не мыл котлы, преподаватель устроил мне целый допрос о том, где я живу, какие у меня отношения с опекунами, как мне нравится в школе. Сначала он пристально смотрел мне в глаза, видно, пытался вытянуть ложь, но потом просто вел разговор. Странно, но в тот вечер мне просто хотелось все ему рассказать. Как подло тут дерутся, как у меня не выходит магия, как зельеварение единственный относительно понятный тут предмет и как меня все достало тут. После того вечера, что-то изменилось в нашем общении. Баллы он все так же отнимал и отработок меньше не стало, но на вопросы он стал отвечать куда более охотно, а не просто игнорировать или оскорблять. Не знаю, что он такого извлек из моей неожиданной исповеди, но какие-то струны в его душе она затронула. У меня есть версия, что такой странный тип в детстве тоже не ладил с окружающими, а хулиганы на Слизерине наверняка еще хуже. Может, он во мне родственную душу увидел? Странно, что от меня резко отцепились слизеринцы. Больше стычек с ними у меня не было, остались только буйные и бакланистые. Первые предпочитают физические стычки, а вторые мастера распускать слухи и дразнилки. Точку в моих сложных приключениях с зельеварением поставил вечер пару недель назад. Для очередного зелья надо было порезать флобер червей и, само собой, столь приятную работу спихнули на меня. Все, профессор, я закончил. Как я вижу, вы еще и не начинали. Выбросите это убожество и начните по новой. Что с этим не так? Они мелко нашинкованы. Главное не мелко, а одинаково. Все кусочки должны быть одного размера и формы. Зачем? Кто их в растворе мерить будет? Поттер, вы идиот. Одинаковая форма и размеры кусочков позволит им равномерно и одновременно свариться. На этих словах, о том, что кусочки должны свариться равномерно, меня посетила мысль, которая просто ввела меня в ступор. Знаете выражение «как громом пораженный»? Вот это как раз наиболее точно описывает мое состояние в тот момент. Что же меня так поразило? Просто я, кажется, наконец понял, что такое зельеварение, и как в нем преуспеть. Все это время я считал этот предмет неким аналогом химии из обычного мира, соответственно относился к нему также, пытался понять формулы, найти закономерности и общие вещи с химией. Меня дико бесило, что описание каждого зелья очень приблизительно. Возьмите щепотку того, пучок сего, помешайте 3 раза туда и 70 раз сюда. Конечно, у меня мало что получалось, потому что это не химия, это, мать ее, кулинария. Просто кулинария с магическими продуктами, может, присутствует слегка фармацевтика, но в основном это именно простая готовка. При осознании этого факта, я прямо почувствовал, как со щелчком встали на место ранее игнорируемые мною факты, вырисовывая стройную теорию и логику предмета. Самое обидное, что Снейп вообще-то прав, и я действительно идиот. Упорный, но идиот. В названии предмета стоит слово «варенье», и используются тут рецепты, а не формулы. К кулинарии подход нужен иной. Если вы попросите химика написать вам формулу борща, а потом еще и синтезировать его по ней, то ему потребуется вся его жизнь, суперкомпьютер и самая современная лаборатория. Нет, сделать красную водичку с отдаленным привкусом борща и горстью витаминов с минералами ему будет несложно, но повторить всю структуру каждого ингредиента и полный состав кастрюли невозможно. В одной капусте сотни соединений, синтез белка и его технология разрабатываются до сих пор. Тот же повар без проблем сварит борщ и напишет вам и рецепт, и технологию. В рецептах также записывают только самую важную информацию, считая, что остальное читатель подберет на свой вкус и приготовит так, как позволяет опыт. В кулинарии важны 3 вещи – ингредиенты, рецепты и умение повара. Чем качественнее продукты, тем лучше результат. Подробно расписанный рецепт способен приготовить почти любой человек, ну а опыт и умения профессионала способны компенсировать плохое качество продуктов и неудачный рецепт. Конечно, качественное сочетание всех трех факторов приводит к лучшему результату. Получается с зельями как с супом. Можно просто взять продукты, закидать в воду и уйти смотреть телевизор. Результат есть можно, но чем-то особенным его не назовешь. Овощи разварены в кашу, мясо жесткое, большинство полезных веществ либо распались в ходе варки, либо вообще не дошли до кондиции. Еще вариант, точно следовать рецепту, сначала добавить мясо, дождаться кипения, с правильным интервалом заложить овощи и специи. Так все составляющие сварятся как надо, и большинство полезных веществ, как и вкусовых возбудителей, будут спасены. В случае с зельями у нас суп, который не просто поможет насытиться, но еще и вылечить может. Тут, для достижения лучшего эффекта, мясо надо порезать на абсолютно ровные кубики и варить, соблюдая точную температуру и время так, чтобы нужные вещества перешли в бульон, но мясо не утратило своих свойств и текстуры. Овощи также порезать идеальной соломкой и добавлять спустя выверенное до секунды время и опять следить за температурой, чтобы остались хрустящими, но не были сырыми. Поэтому и СНИИП настаивает на правильной нарезке червей, неровные куски не просто сварятся неровно, они и нужные вещества передадут неравномерно, в итоге зелье может и сработает, но слабее. В теорию также стройно вписываются все эти помешивания против и по часовой стрелке. Это просто отсчет времени, часы-то тут не выживают, а песочных на все интервалы не напасешься, вот и считают местные волшебники время через помешивание. А как же дозировка? Это борща можно съесть сколько влезет, а тот же напиток живой смерти при передозировке и впрямь на тот свет отправит. Точно, флаконы. Как я мог о них забыть? В списке вещей, необходимых первокурснику, был список флаконов, и в каждом рецепте написано, в какой флакон надо разливать готовое зелье. Флаконы все разные по объему, так дозировка и соблюдается. Конечно, при таком подходе плюс-минус лапоть, скорее всего, немало побочных эффектов, а то и совсем летальных случаев, нам просто о них не рассказывают. Ну и еще тут, конечно, от мастерства зельевара многое зависит. Я совершенно по-новому посмотрел на нашего профессора, чтобы при таких методах и инструментах добиться результата, при котором ни один из учеников не пострадал, это надо иметь талант, ум и просто железную волю. Преподаватель же, наблюдавший за мной в ходе этого открытия, произнес: «Я всегда считал вас тугодумом, что вы только что и подтвердили. Подумать только, размышления о способе нарезки червей заставили вас задуматься почти на 5 минут. Профессор, я многое понял, спасибо вам, я начну заново». В тот вечер, я впервые сварил зелье как надо. Я скрупулезно резал ингредиенты, отбирал и проверял каждую травку по справочнику и методично считал секунды помешивания. В итоге у меня наконец вышло это чертово зелье от бородавок. Даже наш готичный препод был удивлен. С тех пор, я сварил уже пару дюжин разных составов, а зельевар все меньше меня запрягает на чистку котлов и все чаще позволяет подготовить составляющие для его работы. Оказывается, он варит почти все зелья для нашего колдомедика, а для школы размера Хогвартса это немало, и моя помощь стала не лишней. Поняв логику предмета, каждое новое зелье у меня получалось все лучше и лучше. Готовить-то я умею, тут всего-то надо быть более точным и выучить новые составляющие блюда. С этим мне помог старый знакомый Рубиус. Лесник на очень достойном уровне разбирается в животных и травах. Его консультации были бесценны в плане определения качества исходников. Глава 17. Движение и жизнь. Примечание к части. Какая же глава про День всех святых Бестхис из Халловейн? Марилин Мансон https://www.youtube.com/watch/v/a78r69w64 с криком «Хрена вы тут расселись!» проложил новую трассу. Народное творчество. В этот праздник мертвых я, собственноручно сварив зелье драконьего дыхания и зарядив им карамельки, после очередной отработки, иду в главный зал. Даже в празднике СНИИП не дает поблажки. Соответственно, я опаздывал, праздник наверняка уже начался. Как только я вошел в зал и сел рядом с Роном и близнецами, в зал ворвался профессор Квирилл и заорал, что в подземелье троллы. Накрылся мой вечер медным тазиком или скорее оловянным котлом, который я драил. Даже пожрать не удалось. Старосты построили нас колоннами и повели в башню. Оглянувшись по сторонам, я не заметил Гермионы. Мы не сильно общались с ней в последнее время. Лучшая ученица потока и главный злыдень всея школы. Не слишком хорошая пара. Если честно, ее я избегал, как всех остальных, в прошлый раз, Когда меня побили на глазах девочки, которую я считал другом, все не слишком хорошо вышло. Не хочу знать, что произойдет, если меня подловят с ней вместе. Обычно ее пышная копна волос была постоянно на виду. Такое чувство, что девчонка специально лезет везде, где можно, чтобы ее заметили. Вот ведь поп-дива. Сейчас ее шевелюра нигде не было видно, а пронзительный голос нигде не звучал. Это было странно и настораживающе, примерно как полная тишина на атомном реакторе, которая пугает сильнее сирены. Одернув стоящую рядом с нами потел, я вежливо поинтересовался, не видела ли она Миону. Ответ был обескураживающим. Девчонки заметили ее плачущую в туалете. Мало того, что ее кто-то обидел, она еще и от Ролли не знает. С обидчиками я разберусь потом, сейчас надо спасти ее от монстра. Уже направляясь в сторону от основной группы учеников, меня перехватил Рон. «Ты куда собрался, Рон? Нашим нужна помощь. Гринджер тут нет, она не знает от Ролли. Надо срочно ее найти и эвакуировать в безопасное место. Нахрена тебе нужна эта заучка? Она наша заучка». Я молча рванул в сторону туалета. Рон с тяжким вздохом увязался за мной. Уже приближаясь к нужной двери, я понял, что мы, похоже, опоздали. Из-за угла доносилась жуткая вонь и удары. Неужели все? Тут воздушные массы в коридоре были разорваны на куски отчаянным визгом маленькой девочки. Она жива. Быстрее. Ворвавшись в туалет, мы увидели, что Гермиона зажалась в дальний угол, от Ролли, стоя к нам спиной, как раз приседает, чтобы подхватить свою жертву. Тупые английские волшебники, это не Тролль, это Йотун. Как я это определил? Очень просто, память прошлых жизней подсказала, что у Троллей есть хвосты, а у великанов Йотунов нету. В остальном два народа очень похожи, так что за пределами Скандинавии их постоянно путают, а то и просто называют одинаково. Так что тут в Англии его вполне могут называть Троллем. Основное различие между ними в том, что Тролля можно ранить, но они очень быстро регенерируют, йотуны же наоборот обладают почти непробиваемой кожей, но заживлять раны быстро не умеют. Для нас это плохие новости, если тролля мы еще имели какой-то шанс ранить, то йотуна нам даже поцарапать нечем. Я уверен, что это именно йотун, потому как его задница, слегка прикрытая повязкой, была как раз перед моими глазами, и хвоста я тут не вижу, хотя от вони глаза уже начинает резать. Такую деталь я бы не пропустил. Все размышления о природе гиганта пронеслись в моей голове за долю секунды. Монстр почти дотянулся до девочки, о чем нас известил еще один пронзительный крик. Мой взгляд упал на кулек заряженных леденцов, который я так и держал в правой руке. План моментально созрел у меня в голове. Это был мерзкий, отвратительный и подлый план, но другого у меня не было. Амиону надо спасти. Разорвав пакет, мальчик собрал всю слюну, которую только мог, и, смачно харкнув на содержимое, резко выбросив руку, запихал кулек троллю в то отверстие, которое было к волшебнику ближе всего. От всего действия тролль замер, забыв о своей жертве, и издал дикий рев, который пришелся прямо в лицо девочки. Такого издевательства нежная психика девы не выдержала, и та, закатив глаза, упала в спасительный обморок. Тролль же обиделся, очень, очень сильно обиделся. Может, виной тому было то, что в душе он был романтиком, и перед столь интимным действием ожидал, что его сводит в ресторан или хотя бы просто покормит в красивом месте на природе. Ну, а может, виной было нарастающее жжение и дискомфорт, вызванный застрявшим шипованным браслетом на руке мальчика в таком месте, где ни один из героев данной драмы не хотел, чтобы он застревал. Мальчик отчаянно дергал руку, пытаясь высвободить ее из ловушки, чем причинял еще больше страданий гиганту. Вот на очередном рывке, застежка на браслете не выдерживает и раскрывается, отпуская конечность нашего героя из столь ужасного плена. Маленький маг отскочил от кормы монстра и, схватив своего рыжего друга, который все это время простоял в ступоре и с выражением дикого удивления на лице, выбежал в коридор. Тролль не мог простить своих обидчиков так быстро, поэтому, быстро развернувшись, побежал за ними. Еще в своей старой школе я слышал шутку, что на олимпийских забегах легальный допинг – это чили-перец в жопе. Я с полной на то ответственностью могу заявить, что способ действенный, подтвержденный экспериментально. Многотонная туша тролля неслась за нами по коридору со скоростью локомотива, постепенно нагоняя. Стометровка на Олимпиаде для него сейчас вообще не проблема. Расставленные колонны, декоративные комплекты доспехов и приоткрытые двери слегка замедляли, но никак не останавливали разъяренного монстра. Любое препятствие просто сшибалось и втаптывалось в погоне за нами. Вот, наконец, лестница. Учитывая ножище нашего противника, я надеялся, что лестница с мелкими для него ступенями будет достаточным препятствием, чтобы мы оторвались. Как же я ошибался. Это же горный йотун. Он проскакал по лестницам, как горный козлик, и чуть не настиг нас на предпоследнем этаже. Пришлось резко свернуть в очередной коридор и продолжить забег. Легкие горели огнем, ноги гудели, а в голову начала закрадываться предательская мысль. Это все, конец. Рон не отставал от меня просто чудом. Вот, похоже, мы прибежали к финишу. Коридор заканчивался Т-образной развилкой, в торце которой было высокое окно. И эту развилку как раз пересекли ученики Коктеврона. К сожалению, самые мощные среди них были старосты, но даже они не смогут забороть монстра. Я готов был пожертвовать собой, чтобы спасти Гермиону, и собирался на развилке толкнуть Рона подальше от себя, чтобы гигант погнался только за мной, но жертвовать другими учениками я не готов. Мне срочно нужен новый план. Руку в карман. Что тут у нас? Отбеливатели тряпки, которыми я драил котлы Слизерина перед праздником. Отлично. Раскрутив пробку на канистре отбеливателя, не останавливаясь, я начал заливать пол за нами. Достигнув развилки, резким толчком мне удалось убрать Рона с дороги и самому отпрыгнуть подальше. Тролль наступил на лужу скользкого средства как раз в тот момент, когда замахнулся на мерзких козявок. Потеряв сцепление с полом, а вместе с ним и равновесие, монстр завалился вперед, выпуская свое грозное оружие из рук. Дубина, вращаясь как пропеллер, со свистом влетела в окно и вынесла его полностью, как и часть кладки подоконника. Набранная же тушей гиганта инерция не позволила ему остановиться даже после падения, и он с диким воем продолжил движение вперед, вслед за своей дубиной. В тот момент, когда чудовище скользило мимо группы учеников, наконец зелье драконьего дыхания, вступив в реакцию с физиологией магического существа, сдетонировало. С громким хлопком из задней части монстра вырвался столб пламени, сорвав набедренную повязку. Незваный гость Хогвартса от боли рванулся вперед и, на приличной скорости, в сопровождении столь неожиданного фейерверка, проломив своей головой остатки стены под выбитым окном, вывалился наружу. Встреча твердой земли за пределами замковых стен и первого в мире реактивного тролля сопровождалась громким грохотом, криком и вспышкой. На этом йотун не остановился. Вскочив на ноги, он убежал в лес. Дальнейшую траекторию его продвижения ученики могли отследить по вспышкам пламени и дикому вою. Достигнув берега Черного озера, вспышки прекратились. Видно, холодные воды озера смогли потушить огонь в сущности твари и даровали ему облегчение. «Это что было?» — в шоке воскликнул один из ботаников. «Это мы тролля летать учим», — отдышавшись после забега, — прохрипел я. Затем повернулся к Рону и, шлепнув того по плечу, продолжил. «Ты был прав, нужны крылья. Одной реактивной тяги недостаточно». Ответить Рон не мог, все пытаясь отдышаться после забега. «Мой приятель не обладал столь выдающейся спортивной формой, как у меня, поэтому сейчас единственное, что его интересовало, был сладкий, полный кислорода, воздух. Меня же после такой встряски стало потихоньку отпускать, адреналин схлынул, поэтому пробило на дурацкие шутки и смех. Так нас и застали прибежавшие вслед за нами преподаватели. Один ученик стоит согнувшись и держась за бок пытаться отдышаться, а второй дико хохочет, и все это под взглядами толпы когтевранцев. Естественно, на их разумный вопрос о том, что тут произошло, ни я, ни Рон ответить были не в состоянии, за нас это сделал один шустрый ботаник. Правда, его ответ заставил меня буквально кататься по полу. Его упрощенная версия звучала так: мы привели сюда тролля, после чего вдвоем выкинули его в окно. Я прямо представил, как с Роном в припрыжку, на пару взявшись за руки, ведем гиганта сюда, а потом, взяв за руки и за ноги, раскачав, выкидываем в окно. Балаган закончился, когда подоспела МакГонагалла и забрала нас к себе в кабинет. Там мне дали выпить какое-то успокоительное. Когда я наконец смог говорить, не хихикая по любому поводу, первым делом поинтересовался, все ли в порядке с Гермионой. Рев тролля услышала вся школа, соответственно самые сильные преподаватели рванули к источнику шума, где нашли развороченный туалет, ученицу в обмороке и вандальную тропу, оставленную монстром. Гринджер переместили в медкабинет, а остальные бросились по следу, в конце концов застав мою истерику. Узнав самое главное, что с Мионой все нормально, У меня осталось всего два желания. Поспать и помыть руки, особенно правую, с мылом, ацетоном и спиртом, несколько раз. Однако спать хотелось сильнее, поэтому от дальнейших расспросов я спасся, просто вырубившись. Адреналиновые откаты и успокоительное зелье погрузили меня в сон. Глава 18. Безумству храбрых поем мы песню. Примечание к части. Эта глава попроще и писалась под Труцк Дриверс. Безумцы землю ногами крутит. https://www.youtube.com/vb0029wfqmr8. События несколько сбавляют оборот, глава слегка проходная, но важная. Делай, что должен, и будь, что будет. Безумцы землю ногами крутит. Труцк Дриверс. Проснувшись на следующий день в медицинском кабинете, я сначала не понял, где я нахожусь, и решил было, что борцы с темными магами опять перестарались. Такое уже было пару раз, когда я просыпался тут после их побоев. Но тут воспоминания прошлого вечера стали возвращаться. Вот это я отжег. Теперь точно будут по школе байки ходить, как темный маг над троллями издевается, что они от меня аж в окна выпрыгивают, лишь бы сбежать. Хоть девчонку спас. Тут моего слуха достиг тихий плач. Это еще что такое? Встав, я нашел рядом свою одежду и, быстро приведя себя в порядок, пошел искать источник звука. За очередной ширмой я застал Гермиону, которая, одевшись, сидела на кровати и плакала. «Герми, ты в порядке?» Девочка резко разворачивается и смотрит на меня. «Ты что тут делаешь?» «Да вот переутомился вчера, пока тролля из замка вышвыривал. Я заметил, как тебя не было на праздничном вечере, а когда объявили, что в подземельях тролль, а тебя нету, то испугался и бросился тебя искать. Ну, а потом, увидев тролля, решил увести его от тебя, но перестарался, не удается мне с девчонками разговаривать, еще с того случая, как мне было 8 лет, как блок какой-то стоит. В компании нормально, но наедине начинаю сразу мямлить и нести какую-то чушь. Ты искал меня? Зачем? Я же Бобриха Гринджер, ты же мой друг. Скажи, кто тебя обидел? Я его вслед за троллем в полет отправлю. Друг, ты даже не заговорил со мной ни разу после поезда. Извини, но тебе лучше быть подальше от меня. Темный маг и главный хулиган факультета не лучшие общества для самой умной девочки класса. Дурак, что-то меня в этой школе все глупым считают, при том, что в нормальном мире меня считали гением. Пускай, придворный дурачок готов служить миледи. Ты только не плачь. Я шутливо поклонился, чем вызвал слабую улыбку у девочки. Тут нас прервала заглянувшая в палату миссис Помфри и выгнала на завтрак. Замок бурлил слухами, совы летали туда-сюда, как пули на войне. Рону достались его 5 минут славы, как единственный свидетель парнишка был на расхват. Все хотели послушать историю нашего подвига из первых уст. К сожалению, как я и ожидал, этот балабол несколько приукрасил события вечера. В итоге мальчик, который выжил, совершил еще один подвиг. На этот раз голыми руками без магии заборол горного тролля и выкинул его из школы. Это почти точная цитата из местной газеты «Ежедневного пророка». Вышла целая статья о том, какой я хороший, забочусь о состоянии лестниц в школе, не забываю о чистоте, на общественных началах собственноручно перемыл почти все котлы и полы в школе. Ага, добровольно-принудительно. Даже мой спич в дырявом котле вспомнили. Уж про тролля распинались так, что я сам чуть в этот бред не поверил. Особенно мне понравилось описание того, как я, якобы, орал вслед трусливо убегающему троллю, чтобы он больше не возвращался. Нас с Роном даже наказывать не стали, наоборот, за проявленную храбрость и заботу о других нам отсыпали кучу баллов для факультета. МакГонагалл просто сияла, все снятые из-за меня баллы вернулись на факультет, и из отстающих в общешкольном соревновании мы снова выбились на второе место. Наша декан вообще несколько странная, мне ее поведение напоминает Петунью лет 5 назад. Факультет – это ее детище, которое плохим просто быть не может. От внешних угроз она оберегает нас как дикий зверь своих детенышей, но существование внутренних проблем на факультете она просто отрицает. Так же как и с Дадли такое отношение породило вседозволенность. Снейп тоже практикует нечто похожее, но он все проблемы видит и просто сознательно покрывает своих учеников, но если они переходят черту, применяет какие-то свои внутренние дисциплинарные меры, не вынося ссор из избы. Если так подумать, то и остальные деканы нечто схожее практикуют. Минерва же выбрала тактику. Не вижу, не слышу, не говорю, значит проблем нет. Мы с ней сразу друг другу не глянулись. Сначала без оснований наехала на меня с требованием сменить мантию. На вопрос «почему?» получил детский ответ: «потому что я так сказала, на меня это уже пару лет не работает», я ответил универсальным убийцей аргументов и чё, отработки я от нее игнорирую. Нет, если бы она что-то сделала насчет хулиганов, я тоже вел бы себя прилично, а так просто смысла нет. Моя репутация совершила очередной кульбит, кто-то продолжил считать меня темным магом, и что тролля я заборол черной магией, кто-то наоборот теперь считает меня героем, а слухи о моей темности поклепом. После воспитательной шутки меня стали меньше дразнить, и у некоторых задир появились куда более важные приоритеты, чем доставать первогодку. Теперь, после победы над троллем, от меня отстали идейные и умные. Если я герой, то и задирать ни за что, а если темный маг, который голыми руками тролля победил, то тем более отношения портить не стоит. Большинство гриффиндорцев после столь благородного подвига не считали нужным меня перевоспитывать, и я смог вздохнуть с облегчением. К сожалению, остались несколько групп самых упертых придурков, которым просто необходимо показать свое превосходство. Они посчитали, что если я победил тролля, а они бьют меня, то они, выходит, сильнее тролля. От таких уродов я смогу избавиться, только показав, что я сильнее. Если физически я действительно их крепче, то магия, как тот самый кольт, дает преимущество уже им. Как же они меня бесят. Даже их дурная фиолетовая репутация меня уже не греет. Совместно пережитое приключение с троллем укрепило наши с Роном отношения. Хоть он, конечно, и балабол приличный, да и с гигиеной у него все еще проблемы, но ведь поперся за мной Гермиону спасать и не сбежал, как монстра увидел. Симус очень сокрушался, что в тот момент не был рядом и не попал в газеты. Мой второй друг также оказался слегка тщеславным и теперь старался держаться ко мне поближе, чтобы не пропустить следующую авантюру. Пару раз я поговорил с Мионой, но она так и не сказала, кто ее обидел. Пожаловался ей, что магия не идет, потому как я ее не понимаю, зато похвастался успехами в зельеварении. С Гермионой мы в основном пересекались в библиотеке, я все еще опасался с ней сближаться, чтобы она не попала под раздачу, но вместе нырять в груды книг нам это не мешало. Начал чаще общаться с Симусом и Роном, даже устроили несколько игр. Одолжив квофлу мадам Хуч, наша комната устроила игру в квадрат. Наш четвертый сосед по комнате, Дин Томас, был несколько задирист, но труслив, общение с ним было просто ровным. Особенно приятельских отношений у нас не сложилось, но и неприязни не было, так что играли мы с ним вполне нормально. В свободное время я научил Глюка паре новых слов и трюков. Мой питомец за прошедшее время подрос и довольно сильно поумнел. Он удивительно быстро запоминает новые слова и звуки. Его словарный запас уже обогнал достижения Эллочки-людоедочки. Глава 19. Только если нет другого лома. Примечание к части. Как более жесткую эту главу лучше читать под Хисмиансвар, Ницкилбацк. https://www.youtube.com/watch/vaxxmzl0ilm. Хулиганы в этой главе вполне каноничные, помните вот эту сцену в пятом фильме? https://vignet.tv/anatsaki.net/harry-potter-imagist-c-c1-niat-png-revision-latest-cb-23-131-235-1455. Я просто дал им имена и биографию. Бут йо увентандбраукхтакнифе, то аналлаутгунфикхт. Хисмиансвар, Ницкилбацк. Вот, в один вечер я потерял бдительность, и мы с Мионой на пару засиделись допоздна. Ну как допоздна, всех первогодок выгоняли из библиотеки к ужину. Поэтому мадам Пинс весьма настойчиво отправила нас в столовую. Тут это и произошло. Мы почти успели дойти до лестниц, как дорогу нам преградили мои заклятые враги. Дональд Аткин, Бридли Кайка, Корбин Гор и их лидеры Двальд Ридгейт. Все четверо учатся на втором курсе Гриффиндора и самые упорные задиры факультета. Эдвальд из очень богатой семьи, чем они занимаются, я не знаю, но ходит он, одетый в самое дорогое, и деньги швыряет на угощения и развлечения без счета. До моего тут появления был звездой школы, не глупый, но дико избалованный, причем он первомаг. Длинной родословной волшебников у него не наблюдается, что не помешало ему поменять фунты его папочки на галлеоны и начать транжирить их тут. Он каждый месяц устраивал вечеринки и любил быть в центре внимания. С появлением мальчика, который выжил, его слава несколько померкла, чего он допустить никак не мог. Поэтому его мозг родил идею, что если унизить меня, то он станет круче, и все заговорят о нем опять. Остальные трое – это его соседи по комнате. Корбин его силовая поддержка, драться он не умеет, хоть ростом и массой его природа не обделила. Его отец Авроры научил сынка некоторым заклятиям и трюкам, которые сделали его сильным дуэльным бойцом. Корбин дикий сладкоежка, а меню школы на сладости не слишком богато, поэтому Эдвальд смог его просто купить и привязать к себе как держиморду, скупив ему половину сладкого королевства. Бредли мозг данной группы, он занимается организацией большинства вечеринок и каверс, знает, что, как и у кого достать, где и когда появиться в нужный момент. Оба родителя у него маги, но слабенькие и небогатые, даже, наоборот, откровенно бедные, ведь кроме него в семье еще две девочки, а трудовое законодательство в магическом мире осталось на уровне 19 века, так что клерку и ведьме горничной не стоит рассчитывать на справедливую оплату труда. Бредли скорее работал на Редгейта, чем дружил с ним. Во время организации вечеринок, мажор не считал деньги, и сэкономленные или позабытые галлеоны кайка оставлял себе и пересылал семье. Все это отнюдь не означало, что он не участвовал в моих избиениях. Наконец, последний член их банды, Дональд Аткин, беспризорник первомаг из обычного мира, мелкий, тщедушный дрыщ с комплексом рыбы прилипалы. Ему откровенно повезло попасть в одну комнату к богатому мажору, в любой другой он так бы и остался незаметной серой тенью. В этой компании он тоже тень, но тень под золотым унитазом светлее, чем под простым ночным горшком. Клоунный мальчик на побегушках, за что наслаждается отблесками власти и богатства своих приятелей. Предпочитает, чтобы его называли Дон. Так ему кажется, что он похож на итальянского мафиози, хотя сам при этом на приличного гопника не тянет. В этот раз расстановка была, как и много раз до этого. Впереди стоял сам Эдвальд, рядом Корбин, значит, Бредли с Дональдом подкрадываются сзади. Скорее всего, они спрятались от нас за декоративными доспехами, которые тут стоят в каждом коридоре. Я был в этой ситуации много раз раньше. Сейчас Эдвальд начнет словесную перепалку и вытащит палочку, чтобы скостовать что-то неприятное. Если я, не слушая, брошусь к нему, то его прикроет Корбин, и от Эдвальда все равно прилетит или от Бредли, или Дональда со спины. Иногда я успеваю съездить Эдди по роже, тогда они особенно жестоки. Пару раз я так оказывался без сознания в кабинете нашего колдомедика, чаще получает по щам Корбин, как верный телохранитель. Против их волшебства у меня нет защиты, меня обездвижат, а потом Бредли и Корбин будут меня держать, а их заводила бить или поручит это дело Дону, если самому лень. К сожалению, сегодня я не один, а в компании с Мионой. Если меня просто побьют у нее на глазах, уж как-нибудь переживу, но ведь она не будет стоять в стороне, наверняка и ей достанется. Хреново. Глюк, кот красный. Задремавший на моем плече гриф резко взлетает и срывается в сторону столовой. Единственная надежда, что он сможет привести помощь, пока не поздно. Что, Поттер уже штанишки намочил? Как обычно, начал с потуг на словесную оригинальность Эдвальд. Неудивительно, твоя рожа и Мерлина до заикания доведет. Главное потянуть время, но сегодня, похоже, не мой день. Ты за это ответишь, посмотрим, насколько ты храбрый, когда ты будешь стоять на коленях со своей подружкой. А ну отстаньте от него, МакГонагалл об этом узнает. Я так надеялся, что она под шумок сбежит. В ответ хулиганы только рассмеялись. Храбрый воробушек решил защитить этого попугая, декан и так знает, да и что она сделает, снимет баллы со своего факультета, издевательски произнес Редгейт. Как ты можешь быть гриффиндорцем? Это подло нападать старшим на младших. Наоборот, слабые должны подчиняться сильным. Так устроен этот мир. Я думаю, что этот урок пойдет тебе на пользу, надо уважать своих старших. Задира стал доставать палочку, дело пахнет керосином. Ты не старше, а просто старее. Как был идиотом, так и остался. Эдвальд направил палочку на меня. Вот сейчас начнется. Петрифика. Противотаталус. Что это? Гермиона выхватила свою палочку и нейтрализовала заклинание того гада. Я и не знал, что наша умница такое умеет. Самое важное, сейчас не это. Я могу двигаться. Ну, держись, падла. Гермиона, сзади. Она не знает про Дональда и Бредли, а те наверняка не изменили своей тактики. Резкий рывок в сторону Корбина. Он самый опасный тут. Остальные, кроме простых заклинаний минимальной школьной программы, и не знают ничего, а этот может неприятно удивить. Мой противник только успел достать палочку и сразу ее лишился. Пинок по руке выбил у него магическое оружие, и палочка с легким шорохом отлетела в коридор. Лоу-кик в бедро, Корбин теряет равновесие, и фронт кика прокидывает его в сторону Эдвальда. Как раз вовремя, главгад решил зайти с козырей. Ступифай вместо меня попадает в тушу этого кабана. В заклинании остолбенения, Ступифай, 3 слога. Это значит, что у меня было времени на 3 движения, до следующего магического снаряда от противника. Мне хватило. 2 шага и резкий удар в солнечное сплетение помешали красавчику закончить заклинание. Как же давно я этого ждал. Левый джеб в скулу, правый апперкот в живот, прямой в глаз. Все, поплыл волшебник. Захват правой руки с волшебной палочкой, залом и удар по запястью лишают его оружия. Перехват и жесткий бросок, так, чтобы упал больно. За спиной раздаются крики. Петрификус тоталус. Противо. Ступифай. Гермиона одна против 2 старшекурсников долго не продержится. Экспеллиармус. Новое заклинание застает Гермиону врасплох. Пока та воевала с Дональдом, Бридли подловил ее и обезоружил. Лишившись палочки, девочка попыталась убежать, но была обездвижена Доном. Только бы успеть. Между нами почти 20 метров, 4 секунды, не успеваю. Мне в очередной раз за сегодня повезло. Подоспела кавалерия. За спиной у буянов раздался небольшой взрыв. Глюк привел Рона и Симуса. Как и свой знаменитый тезка, приятель подоспел как раз вовремя и попытался что-то колдануть, но, как часто бывает, у него вышел взрыв. Этого было достаточно. Бридли с Дональдом отвлеклись и обернулись, чтобы оценить новую угрозу. Кайка был самым высоким в банде, на 2 головы меня выше, при этом худой и жилистый, с длинными руками. Из него вышел бы превосходный боксер, если подкачается, конечно. Первый удар ногой под колено заставляет моего оппонента согнуть ногу и слегка нагнуться. Достаточно, чтобы я мог заехать ему в челюсть. Подняв руки для защиты, он открыл бока, за что и поплатился ударом в печень. Охнув, Дылда сел на пол, при этом он решил направить на меня свою палочку. Сместившись влево, я попытался захватить его запястье, но он дернул рукой, и я схватил его палочку. Вот это я глупо сделал, не стоит хватать чужие магические вещи, но пока вроде обошлось. Резко вывернув руку, я услышал хруст деревяшки. Бридли был слишком высоким, чтобы его бросить, зато простая подножка весьма эффективно его опрокинула. Обернувшись, я увидел, что Симус и Рон налетели на Дона и, отобрав у того палочку, загнали его в угол. Откин самый мелкий и слабый в компании, так что потомку ирландских воителей и мелкому рыжему берсерку даже на 1-м курсе вполне было по силам победить его. Отвлекшись от своего противника, я допустил ту же ошибку, что и он недавно, дал время. Бридли успел направить на меня палочку и скастовал Петрификус. Однако что-то пошло не так, заклинание ударило обратно в мага, обездвижив того. Пока есть время, надо осмотреться. Бридли и Корбин обездвижены, Эдди валяется на полу и стонет, а Дона зажал в угол Симус. Гермиона лежит в центре побоища. Поверить не могу. Похоже, мы победили. Первый раз за все время в этом дурацком замке, я почувствовал себя счастливым. Ничего так не доставляет удовольствия, как победа над недругом, особенно если до этого выигрывал всегда он. Пора забирать нашу подругу и идти в башню, там Перси сможет снять обездвиживающие чары. Я с Роном начали поднимать нашу валькирию. Сегодняшняя победа – это именно ее заслуга. Если бы она не прикрыла меня от заклинания Эдвальда, я бы не смог применить свои умения. Без ее помощи сегодня все могло закончиться куда печальнее. Ты и твои шавки поплатитесь за это, – прошипел Редгейт. В следующий раз по одному вы пожалеете, что вообще на свет родились. Я когда-то говорил, что он умный. Беру свои слова назад, более глупого поступка совершить было сложно. Ну вот зачем ты это сказал? Оставив Миону в покое, я направился к нему, на ходу доставая из кармана изоленту. Глава 20. Один за всех и все за одного. Примечание к части. Перед прочтением включить на проигрывание. Балрам Блиц Бэтхе Блуи Ойстерцулт. https://www.youtube.com/watch/vdx36xhum. Никогда не преуменьшайте глупость врагов и верность друзей. Ужин – самый любимый прием пищи в Хогвартсе. Не столько из-за еды, сколько из-за возможности обменяться новостями и просто поболтать с друзьями перед отбоем. В эти моменты в столовой царит спокойная и умиротворенная атмосфера. Однако в этот вечер она была грубо прервана криками первокурсника. «Спасайтесь! В школе проклятые рыцари, и они идут сюда!» С места встал Дамблдор и крикнул, чтобы никто не паниковал, всем отойти от дверей. Северус начал лихорадочно осматривать зал, словно искал кого-то. В какой-то момент он заметил, что Минерва также пристально осматривает всех присутствующих в зале. Встретившись взглядом, два декана понимающе кивнули и тяжко вздохнули. Примелькавшейся зеленой шевелюры за столами не было. У некоторых учеников возникло слабое чувство дежавю, у некоторых появилось предвкушение очередного приключения, а некоторые, например Драка, предпочли отойти подальше, но занять лучшие места для просмотра. Слизеринец узнал в первокурснике Симуса Финнигана, того друга Поттера, значит сейчас что-то будет. Дальнейшие события не обманули их ожиданий. Из коридора раздались громыхающие звуки и подвывания. Постепенно грохот и шум приближались, в самой столовой наступила напряженная тишина. Наконец напряжение момента было разорвано новыми гостями, в столовую вбежала четверка доспехов и, замычав, бросилась в сторону преподавателей. При этом у одного из пришельцев слетел шлем и все смогли удостовериться, что головы у носителя брони нету, однако это не помешало ему продолжить свой путь к столу преподавателей. Взрослые почти сразу опомнились и набросили на них связывающие чары. Чего не учли мудрые маги, так это тягу молодого поколения к приключениям. Поэтому с полусекундной задержкой восстановленные железяки, полетел целый град заклинаний и предметов. Младшекурсники швыряли в доспехи еду и посуду, кто руками, а кто заклинаниями. Курсы постарше обездвиживающими и связывающими, даже пару проклятий и экзорцизмов прилетело. Быстрее всех в данной ситуации опомнился имеющий опыт дуэлей профессор Флитвик. Выскочив вперед, он наколдовал щит, разделив стороны. Рыцари рухнули еще при первом залпе, так что особо много им не досталось, но и того, что прилетело, им хватило. Осмотрев доспехи, директор поменялся в лице и, позвав Помфри, аппарировал с доспехами и колдомедиком. Староста и деканы разогнали всех по спальням, но ученики еще долго не могли угомониться. Каждый считал своим долгом рассказать, как именно он победил сегодня нечисть. На следующий день я с Симусом и Гермионой обсуждал произошедшее. «Мальчишки, ну вот что вы там устроили», — наехала на нас поборница справедливости. «Ничего особенного, надо же было их проучить», — вяло отмазывался Симус. «Проучили. Они все в Мунга. Колдомедики говорят, что такого количества заклинаний на одном человеке они никогда в жизни не видели. Их теперь до конца учебного года не будет». «Вот и хорошо», — жестко припечатал я. «Миона, ты у нас девочка умная, но слишком домашняя. Эти сволочи издеваются над всеми, кто их слабее, стараясь прогнуть под себя, заставить унижаться и делать то, что они скажут. Они заслужили все, что получили». «Ты думаешь, Симус ввязался в это дело просто так? Ему, Рону и Дину доставалось просто так за то, что они живут со мной. Все равно, нельзя так, а как по-другому? Можно пожаловаться старости или декану? Можно, только толку нет. Ты думаешь, Перси или МакГонагалл не в курсе того, что они вытворяли? Я лично раз 10 жаловался. Только вот реально на ситуацию они повлиять не могут. Единственные дисциплинарные меры, доступные им, это снятие баллов, отработки или исключение из Хогвартса. Только снимать баллы со своего факультета никто не хочет. Хулиганам к тому же на баллы наплевать. Идея наверняка была, что за снятие баллов остальные ученики сами займутся неформальной дисциплиной нарушителей. Если нарушителя все боятся, то система не работает. Отработки МакГонагалл назначает обычно обеим сторонам. В итоге за жалобу вместо разбирательства ты получаешь наказание, причем на тебя же еще и задиры свое наказание спихивают. Исключение из школы – это вообще миф типа ядерной войны. Оно где-то там есть, может случиться, но директор никогда на это не пойдет. Я специально искал информацию об исключениях, так как хочу свалить отсюда. За последние столетия единственный, кого исключили, был наш лесник Хагрид. Но как же так, а как же директор? Неужели он этого не видит? Казалось, Гермиона сейчас расплачется. Вся ее вера в силу взрослых только что была растоптана железными берцами реальности. Вот так, директор у нас, конечно, великий светлый волшебник и герой, только у меня такое подозрение, что там, где нужен был умный, похоже, выбрали доброго. Доброта не всегда благо, безнаказанность порождает вседозволенность. Ты о теории разбитых окон слышала? Девочка удивленно замотала головой в отрицании. Представь, что есть здание, например, бывший завод, который по какой-то причине закрыли. Вот кто-то бросил камень и разбил окно. Если его не починить и не наказать виновного, то через неделю разбитыми окажутся уже два окна. Раз можно одно, почему не два? Скоро выбитыми окажутся все окна, потом появится граффити, а затем горы мусора. Ведь что такого, раз можно разбить окно, то и разрисовать не проблема, а если можно одному, то почему не всем? У нас в школе схожая ситуация, только остальные факультеты придумали свои неформальные наказания, например, Флитвик лишает своих доступа к занятиям и в библиотеку, а Помана назначает личного куратора, который ходит за тобой и задалбывает нотациями за каждый проступок, причем кураторов может быть несколько. Что и как делает Снейп, я даже представлять не хочу, только у Гриффиндора все хорошо и шоколадно. Вы того не видели, но я раз ради интереса сходил на отработку к Филчу. У него в кабинете хранятся архивы на всех хулиганов школы. Это несколько здоровых шкафов для бумаг и две трети из этого – Гриффиндор. Все потому, что таким после выпуска из Хогвартса только две дороги. Либо за решетку, либо вперед ногами, хотя и это не факт. Последняя ученица, которая умерла в школе, до сих пор тут так и находится, в качестве привидения. Так что им еще повезло, что просто в больничку попали. Что-то я слишком разошился. Произошедшее – моя ошибка, а не достижение. Я не учел энтузиазм школьников и отправил парней в больницу. Не скажу, что меня это не устраивает, но вот тот факт, что они были на волосок от смерти, меня напрягает. План был простым, мы примотали им большие пальцы рук к ладони изолентой, заклеили рот и обрядили в доспехи. Рыцарские доспехи тут часто встречаются, как декоративный элемент. Вот, подобрав ближайшие, мы с Симусом обрядили обидчиков. Основная проблема была в том, что Бредли и Корбин были под заклинанием, но мы смогли найти для Дона достаточный стимул, чтобы он расколдовал своих соседей по комнате. Без своих палочек они особой угрозы не представляли. Аткин так и вообще был таким мелким, что просто утонул в доспехах, шлем и наручи тоже пришлось изолентой приматывать. Гермиону расколдовывать врагу мы не доверили, и я с Роном потащили ее в башню. Симус же должен был их в таком виде привести в столовую, чтобы все хорошенько посмеялись. Однако по дороге эти четверо гавриков пришли в себя и решили, что 4 на 1 уж точно справится с первогодком и погнались за ним. Однако мой друг, все еще жаждущий славы, продолжил шутку и развел панику, что доспехи одержимы. Хорошо еще, что броня оказалась настоящей и зачарованной, а то этих дурней чуть на тот свет не отправили.